Глава четвертая. Эдер тащил вниз по ступеням почти невесомое, грязнющее недоразумение в лохмотьях, которое, видимо, шутки ради назвали женщиной. Да уж, женщина, козам насмех. Таких наглых еще встречать не доводилось ни среди глосских девиц, ни среди присланных наложниц. Первые были чопорны, вторые — робкие и послушны, как тельные коровы. Но это... Называется, заняться было нечем. Пустили в дом ядовитую крысу. Поразвлечься. Даже забавно, что жирный сынок казначея не отказался сразу от такого лакомого куска с запахом козлиной шкуры. Может, теперь поймет, что чумашка с черными сальными космами не только грязная и вонючая, но к тому же еще проворная, хитрая и со странностями. А значит, забота доставит больше, чем удовольствий. Хмыкнув, Эдер сжал покрепче тонкие запястья пленницы. Она и сейчас пыталась трепыхаться. Его рыка и встряхивание за шкирку хватало только на пару пролетов, и опять беспокойное создание принималось изворачиваться, зыркая темными своими, с синеватыми отблесками глазищами так, словно старалась прожечь насквозь. Гигант усмехнулся. «А ведь с такой станется. Кто знает пределы ее дара?» Чумазая девчонка за пару часов пребывания в мегаполисе уже отметиться успела. И это было интересно. А значит, надо во что бы то ни стало ее заполучить, чтобы выяснить, чем еще отметили духи соленую и с какой целью. Ведь у всего есть цель и причина, считал Эдер, даже если ни он сам, ни окружающие этой причины пока не поняли. Не зря же 4 луны назад помеченный огромной силой паренек ворочил глыбы разрушенного здания. Вроде бы просто подвинулся рассудком и через 3 дня после того, как обнаружился дар, высох, словно выжатый дожил невидимой лапой. Но в открывшемся лазе Эдер с отрядом наткнулись на чудом сохранившиеся книги. Чего там только не было. Учебники, рассказывающие, как устроен человек, карты и даже яркие изображения прошлых городов. Жрец мгновенно приказал все сжечь, мол, что духами проклято принесет беду снова. Но Эдер утаил кое-что для себя. Да, у него была своя тайна. Гигант умел читать на языке прошлых людей. Пусть это было дозволено только жрецам, остальным строжайше запрещено. Впрочем, желающих особо и не было. Конечно, Эдер научился читать не сам. И человек, посвятивший его в эту науку, был еще более вне закона, чем само умение читать. Однако сын команда вел себя осторожно и умел хранить секреты. В отличие от большинства соплеменников, ему до всего было дело. Слишком много почему бурлило в его душе. Вокруг оставалось столько непонятного, того, что требовало объяснения. Ему хотелось разобраться. А жрецы, казалось, хотели, чтобы никто ничего не понимал. Это раздражало. Предметы, встречающиеся то тут, то там, явно имели иное, далекое от привычного предназначения. Взять хотя бы странные двери, что за мгновение перенесли душистую чумашку чуть ли не на крышу здания. «Магия помечена», — шептались остальные. «Вот уж нет», — понимал Эдер. «Чумашка лишь вернула каким-то образом к жизни то, чем постоянно пользовались прошлые люди. Но те ведь не были магами». Их покарали духи за высокомерие и только. Ладно, предметы. А как умудрялись прошлые люди строить такие громадины? Почему не падали до сих пор летающие над головами дроны, оставшиеся с конца света? Как, черт возьми, можно заставить металлическую глыбу полететь? И как духи правят землей? Как заставили ее вздыматься и застывать в виде гор? Что, наконец, было за разломом? Отец считал вопросы Эдера блажью. Он говорил, что будущий командо обязан быть сильным и жестоким. Его должны бояться. Вся жизнь диктората расписана законами. Им надо следовать. И никто иной, как команда со своими отрядами, призван контролировать, чтобы законы соблюдались. Если команда станет искать ответы на дурацкие вопросы и, не дай духи, об этом обмолвится, все поймут, что он слаб и нерешителен. И сразу же найдутся хитрецы, которые приберут к рукам власть. Хуже того, Если команда окажется слабым, народ станет заниматься чем захочет, наплевав на закон. Начнется хаос, а ничего страшнее хаоса нет. Другие кланы быстро сообразят, в чем дело, и конец диктарату. Команда не имеет права проявлять слабость, жалость или милосердие. Команда мозги нужны, а вот умничать ему не стоит. На то существуют жрецы. Знать тайны и обучать других – их дело. Все это вдалбливалось Эдеру с детства. Да, он был сильнее сверстников и выше. Уже в 10 лет у него имелся собственный отряд, чтобы мальчик привыкал командовать и управлять. Один раз Эдеру доводилось гасить мятеж химичей. В результате бунтовщики оросили землю кровью, а молва о жестокости сына команда разнеслась до окраин диктората. И теперь от боевого клича «Хейдо» народ вздрагивал повсеместно. Отец был доволен, но Эдер не рвался к власти. Просто принимал свое положение как должное. Раз духи распорядились, чтобы он родился наследником, значит, так тому и быть. Пока отец правил глоссами, Эдер следил за порядком в мегаполисе, возглавляя стражей. Это потом, когда он сам станет команда, все сделает по-своему. Наверняка. Эдер приподнял за шиворот чумашку и поставил ее перед советом. «Решайте. Я продолжаю настаивать на своем. Отдайте ее мне на эти 2 дня». Но команда встал и направил указывающий перст с чумашки на Амуса. «Решать тут нечего. Амос выплатил взнос в казну и от наложницы не отказывается. Забирай, что положено, Амос». Юнец победно взглянул на Эдера. Тот отпустил чумашку, которая вздрогнула при оглашении вердикта, и широко осклабился, не показывая досады. «Рекомендую привязать, хотя все равно сбежит». Амус поманил чумашку ленивым взмахом кисти. «За мной, степница!» Та не шелохнулась, таращась себе под ноги. Эдер подумал, что характера девчонки не занимать. Как и глупости, впрочем. Чего она добивается? Ее продали собственные родители, как не одну сотню других. Пора привыкать. «Оглохла?» – вскипел Амус. «Следуй за мной, плетей получишь!» Чумашка обернулась на Эдера, сверкнула черно-синими глазищами, словно обвиняя в чем-то. Затем, презрительно усмехнувшись, пошла за толстяком. Внешне спокойный гигант от бешенства был готов разбить на мелкие осколки мраморную плиту под ногами. Черт, да ведь вонючая чумашка действительно смеялась над ним. Как посмела. Эдер сжал рукоять меча, не позволяя гневу выплеснуться наружу. Злой, будто голодный дикобарс, Эдер поклонился совету и вышел вон. Отправил своих в обход по мегаполису, а сам зацепился взглядом за фигурку девчонки в грязном тряпье, понуро бредущую вслед за рыхлым, как вчерашняя каша, сынком казначея. Внутри у Эдера все кипело. Сплюнув, он отправился в таверну у рынка. На входе хлопнул распашной дверцей так, что та, жалобно скрипнув, сорвалась с петель. Посетители тотчас расползлись по углам, как мухи от паука. «Шерзот! Брагу!» — рявкнул Эдер и с шумом уселся за стол. 2 секунды спустя он, нависнув над столом угрюмым утесом, потягивал из кружки терпкую жидкость, обжигающую внутренности и успокаивающую ум. А ведь был уверен, что помеченную девчонку отдадут ему, сыну Командо, без лишних уговоров. Мысленно представлял, как испытывает ее способности в своей тайнице, секретном хранилище, куда собирал хорошо сохранившиеся предметы прошлых людей. «Идиот! Отец не поступится законом даже на мизинец, на ноготь от мизинца, ему ли не знать». Эдер отхлебнул браги, и его мысли вернулись к девчонке. «Она боец», — подумал он, — «не без одобрения. Смелая, хоть и дурная». И тотчас на душе стало скверно. С характером или без, хоть смелая, хоть трусиха, чумашка все равно не протянет дольше недели. И дело вовсе не в том, что Амус ее засечет. Сколько ни было помеченных, ни один не прожил дольше. Люди с необычными способностями в последнее время начали появляться с завидным постоянством. Так что Эдер насмотрелся уже. Взять хотя бы того парнишку с непомерной силищей. Или долговязого подмастерья кузнеца, у которого внезапно развилась нечеловеческая прыть. Мог пробежать 100-метровку за секунду, наверное. А потом его кости превратились в кисель. В страшных муках помер долговязый. Вспомнился рыжий химич, за час меняющий вес от скелета до жердяя. Лопнул бедняга. Были и другие, историями про которых только мелюзгу на ночь пугать. Эдер выпил еще и гаркнул Шерзоду, чтобы нес бочонок. Нечего бегать с чарками туда-сюда. Перебирая в памяти помеченных, гигант только теперь понял, что степница была первой женщиной из тех, кого духи отметили даром. Пусть и впустую. Кто бы сказал, духи проклинали так помеченных или пытались дать им то, что люди принять не могли? Пьяный черт в этом не разберется. Нет, понятно, что без духов тут не обходилось. Хотя бы потому, что жрец с помощниками неотступно наблюдали за помеченными, а некоторых вообще забирали в пещеры, если успевали. Зачем? Жрецы хорошо хранили свои секреты. Амосу повезло, что Верховный Паул ушел в пещеры для ритуалов. Иначе тот наверняка бы и при совокуплении присутствовал, хохотнул гигант. Эдер не успел опустошить бочонок и на треть, как с улицы послышались крики, возня и суматоха. Испуганно восторженной волной до слуха Эдера донеслось. «Амус, наложница, убила! Напрочь!» Эдер облизал пересохшие губы и встал с грубого стула. А вот это уже было интересно и требовало его непосредственного вмешательства как начальника стражи мегаполиса. Эдер вошел в хоромы казначея, быстро оттеснив толпу, что заглядывала в окна. Чумашка сидела на полу в углу комнаты, похожая на затравленного зверька. Стражники вновь наставили на нее копья. Распростертый на полу лежал Амус, по шее расплылись багровые пятна. Рядом валялась плеть. Эдер наклонился над толстяком. Тот дышал, хоть и с хрипом. Смертоубийства не было. Не церемонясь, гигант хлестанул незадачливого господина новой наложницы по щеке. Белесые ресницы на лице юнца захлопали и распахнулись. «Ну?» — спросил Эдер куда-то вверх. «Зачем?» — звали. Амос закряхтел и заохал, поднимаясь. Выкашлял хрип и пробормотал. «Она! Она!» «Говорили, что убила, но нет, плохо старалась», — усмехнулся начальник стражи. «Чем же она тебя? Когтями?» «Зубами? Или уронила горшок на то, чем ты так гордишься?» «Нет!» — Амос в страхе обернулся на чумашку и покраснел еще сильнее. «Ее руки! Да не дадут мне духи соврать! Ее руки! Искры! Они искрятся, а потом убивают!» «А я предупреждал!» — ехидно засмеялся Эдер. «Не всякая женщина для утех годится. По крайней мере, точно не это!» «Я!» — лепетал Амос. «Она!» «Что ж, арестовать ее?» — продолжал смеяться синеглазый гигант. «За покушение на хозяина!» Амус радостно закивал в ответ. Сделав суровую мину, Эдер посмотрел на девчонку и мотнул головой в сторону улицы. «Эй, степница, ты арестована! Давай за мной!» Девчонка осторожно пробралась мимо стражников, не торопящихся опустить копья, и с надеждой взглянула на Эдера. «Прямо сейчас?» «Ну, можешь погадать на луне или поцеловать Пседопса. Куда ты там советовала?» «Ага, в то самое место. Пойдем, чумашка». «Я Лиссандра», — гордо ответила та, выпрямившись. «А я царь горы. Пойдем», — хмыкнул Эдер. Им вслед послышался хриплый голос толстяка. «А мне вернут выкуп». Пожалуй, Эдер не радовался так удаче, даже когда голыми руками поймал трехлапого ворона. Тот, говорят, приносит счастье. Довольно гигант отпустил стражников. Сам ее допрошу. И себе под нос неслышно добавил. Я Дарью узнаю. Однако повел он чумашку совсем не в подвалы для заключенных. Начальник стражи имел право проводить допрос, где ему вздумается и как ему вздумается. А потому Эдер направился с пленницей к своему хранилищу. Но вновь учуяв кислый запах немытого тела, скривился и перекроил планы. «Сюда!» — поманил он девчонку и свернул с расчищенной рыночной площади в узкий проулок, буйно заросший диким виноградом. Идя по зеленому туннелю, степница смотрела вокруг широко открытыми глазами. Надо же, любая ерунда ей в диковинку. С опаской косясь на Эдера, она провела ладонью по листьям, потом оторвала один и засунула в рот. «Эй, чумашка, это не едят!» — прыснул Эдер. Она промолчала, но лист все-таки доживала. Видать, совсем оголодала. Гигант снисходительно хлопнул ее по плечу. «Не бойся, покормлю напоследок». От хлопка его громадной ладони девчонка согнулась, но тотчас выпрямилась и осмелела. «Куда вы меня ведете? Казнить?» Эдера так и подмывала ответить утвердительно, но он подтолкнул в спину чумашку, и та, споткнувшись, выпала в проход полуразрушенного собора. Девчонка застыла при виде купающихся в громадной терме горожан. К вечеру их было тут немного, не больше дюжины. С балок свисали лианы. Они же обильно увивали колонны, которые подпирали частично сохранившийся купол. Высоко над водой в арочные проемы без стекол струились лучи заходящего солнца. Вся нижняя часть здания превратилась в бассейн. Сквозь голубоватую воду, которую тревожили только фонтанчики гейзеров и островки мыльной пены, возле купальщиков можно было разглядеть гранитные плиты и бурый кирпич стен. На поросших изумрудными мхами ступенях, ведущих к алтарю, сидел термщик. Как всегда, продавал мыльный корень, куриные яйца и уксус для мытья головы. Разные вещи и утварь, что может пригодиться, если не здесь, так где-нибудь еще. Увидев начальника стражи, смуглолицый термщик в серой тунике привстал и поклонился почтительно. Эдер кивнул в ответ и весело сказал чумашке. «Казнить тебя не получится. Меч от твоего запаха заржавеет. В подвал посадить? Сокамерники задохнутся. Вонью убивать закон не позволяет. Так что первым делом придется тебе помыться. Хм, наложница». «Но я...» — испуганно замялась девчонка. «Что ты? Тебе дорог запах родной козы? Или тяжело расставаться с грязью, что таскаешь на себе с рождения?» Чумашка насупилась и закусила губу. Помолчав немного, вскинула голову, чтобы смотреть гиганту прямо в глаза, и выпалила. «Как прикажете, господин. Только не знаю, может, убью всех этих людей разом, когда зайду в воду. Если вам плевать, то пожалуйста. Мне тем более. Чем больше вас, глоссов, отправится к подземным духам, тем лучше. Но предупреждаю, когда я в последний раз решила искупаться, сама чуть не взорвалась». В обиженно-героический тон девчонки подмешалась ехидца. «Хотите увидеть взрыв? Или вам угодно глянуть, как по воде бегут искры, а люди дергаются и испускают дух? Так я мигом!» Звонкий голос разнесся по всему пространству термы. Купальщики недоуменно вытаращились на дерзкую девчонку. С вызовом, глядя на своего спутника, та принялась медленно развязывать тесемки на груди. Эдера ее дерзость развеселила еще больше. Искра это и правда было интересно, но такое веселье совет не поймет. Поэтому гигант хлопнул в ладоши и гаркнул. «Хейдо! Все вон! И ты тоже!» Обратился он к термщику. «Только оставь все для мытья и какие-нибудь тряпки, во что девчонка сможет переодеться». «У меня только мужское. Какая разница?» Эдер высыпал в ладонь термщика горсть монет, и тот мгновенно испарился, пробормотав слова благодарности. Купальщики тоже исчезли, едва сверкнув белыми ягодицами. Через пару минут Эдер остался в терме с девчонкой один на один. «Ну иди, смывай из себя залежи степей и солончаков». Он сел на обломок колонны и вытянул ноги. «Будете смотреть?» — сдвинула брови чумашка. Эдей расклабился. «Думаешь, поверю, что не попытаешься улизнуть?» «Не попытаюсь», — выпятила губу девчонка. «А у меня на лбу написано «Проведи дурака». «Нет, но когда я боюсь или нервничаю, искр во мне становится больше, много больше, а потом я начинаю гореть изнутри. И если в этот момент я прикоснусь к воде, то попросту потеряю сознание и утону. А может быть, взорвусь. Кто знает, не разнесет ли тогда и вас к чертям псидопсячьим». «За меня не бойся». «Но ведь вы, кажется, хотели с моей помощью что-то узнать? О даре? О способностях помеченных?» «А ты та еще плутовка», — заметил Эдер. «Какая есть. Если не будете смотреть, как я моюсь, то сделаю с моим даром все, что скажете. Вы же поэтому хотели забрать меня у толстяка?» «И ведь не дура», — одобрительно подумал гигант, а вслух произнес. «Ладно, отвернусь. Но ты болтай все время, чтобы я знал, что ты здесь». «Как прикажете». Девчонка начала снимать с себя убогие одежды, пропитанные солью и потом, но тут же заметила строго. «Вы смотрите». «Глупости», — заявил Эдер и отвернулся к каменной стене. «Не забывай болтать». «Хорошо». Она зашуршала тряпками. «Рассказывай, когда к тебе пришел дар?» «На днях. С неделю, наверное», — ответила чумашка неуверенно. «Скосила так, что лежала несколько дней». «Не припомню подобных случаев с другими помеченными. — задумался гигант. «Чем же это отличается?» Послышался всплеск воды и по-детски радостное взвизгивание. «Ой, теплая!» «Какая же еще?» «Не знаю. Озер у нас нет». «Это бассейн, а не озеро». «А откуда вода берется?» «Из-под земли». «Сразу теплая?» «Вон, видишь, гейзеры, те, что плещутся». Эдер повернулся, а девчонка мгновенно окунулась в воду, закрываясь волосами. «Вы смотрите!» «Начнешь искриться?» Хмыкнул Эдер и все же отвернулся обратно, к стене. «Да! Ой, уже!» Вскрикнула она. «Где?» Эдер подскочил и уставился на девчонку. Та хмыкнула и скрылась под водой по самые глаза. Пряди длинных черных волос расплывались вокруг нее, будто плоские змеи, не позволяя увидеть ногое тело. Секунду спустя она приподняла над водой голову и, издав губами смешное бульканье, нагло заявила. «Я пошутила!» Эдер выпрямился и сжал кулаки. «Что ты себе позволяешь, наложница?» «Простите», — промямлила девчонка и, похоже, испугалась. Эдер уселся и сурово приказал. «Хорош бултыхаться! Бери мыльный корень и смывай грязь! Еще дела есть!» «Ладно», — тихо буркнула девчонка. «Только отвернитесь! В ладонях уже сильно колется! Я волнуюсь!» «Мать твою!» — сплюнул Эдер и отвернулся опять. Слушая всплески и девчачий голос, послушно рассказывающий о том, что у степняков стало совсем плохо с водой и есть нечего из-за неурожая, а у них в семье 10 человек детей, гигант вдруг поймал себя на мысли, что мелкая чумашка заставила его повиноваться. Его! Будущего команда! Что бы ее! Эдер вскочил, возмущенный, и осекся. Девчонка как раз выходила из воды. Обнаженное тело с золотистой кожей, с маленькими грудками и не крутыми, но приятно плавными бедрами, тонкие руки и длинные ноги, все это казалось гибким и удивительно складным. Смоляные волосы, отброшенные назад за спину, только подчеркивали контуры. Мягкий свет вечернего солнца падал так, что они будто светились. Худенькое лицо тотчас залилось румянцем, а глаза гневно вспыхнули. Эдер не отвернулся. Он бы разглядывал ее бесконечно долго, ничего красивее в жизни не видел. И гигант только сделал неопределенный жест рукой, раздосадованный тем, что девушка бросилась к одежде. «Не надо!» Эдер запнулся. «Духи, как же ее зовут?» И повторил, вспомнив. «Не надо, Лиссандра, не одевайся».